По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключицы, и раздается женский виск, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой и таинственной, как я, смирен и оглушен, а рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas» кричат. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне, и, медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованной смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, и все души моей излучины пронзило терпкое вино, и перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине».